вам представление будет, правосудие существует. А, я это знал, но я не думал, что оно свершится так скоро. Я рассчитывал выжидать годы и годы. Я хотел посвятить жизнь тому, чтобы подстерегать его повсюду, на извилинах дорог, в лесах, на улицах. И вот оно вдруг тут, в этой зале, оно предо мной. Перед нами, на этих ступенях. По какому необъяснимому чуду? Мы это сейчас узнаем. Эта ванна свершила его. Но правосудие пришло, должно свершиться. К Марко, беря его за руки. Вы ясно видите этого человека. Марко. Да. Кто это? Гвидо. А между тем вы его уже видели. Вы говорили с ним. Вы, его услужливый посол. Принчевалле поворачивает голову к Марко, который его узнает. Марко. Принчевалле. Движение в толпе. Гвидо. Ну да, он, именно он, в этом нет сомнения. Подойдите же, троньте его, поговорите с ним. Быть может, у него есть новое поручение. А правда, это уже не блестящий Принчевалле, но жалость от меня далеко. С помощью чудовищной хитрости он взял у меня единственное в мире, чего я не мог отдать. И он сам пришел, влекомый правосудием и другой хитростью, которая прекраснее правосудия. Просить меня о единственном возмездии, которое я могу предложить. Разве не имел я права предсказывать чудо? Приблизьтесь, не бойтесь, он не уйдет. Но затворяйте хорошенько двери, не нужно, чтобы враждебное чудо отняло его у нас. Не будем его теперь трогать. Мы прибережем его для наслаждений более продолжительных. О, вы, бедные мои братья, кого он заставил столько страдать, кого хотел погубить, чьих жен и детей он продал, посмотрите, кто он. Он мой, он ваш, он наш, говорю вам. Но вас он не заставил страдать, как меня. Сейчас он будет ваш. Моя ванна привела его, чтобы наша месть стерла наш позор. Обращаясь прямо к толпе. Вот вы все здесь и будете свидетелями. Надо осветить это. Вы хорошо поняли геройское чудо. Этот человек обладал Джованной. Этого нельзя было предотвратить. Вы так хотели, вы ее продали. Я никого не проклинаю. Что сделано, то сделано. Вы имели право предпочесть жизнь моему жалкому счастью. Но какое средство нашли бы вы, чтобы воссоздать убитую любовь? Вы сумели убить ее, надо снова воскресить ее. Так вот, ванна это сделала. Она нашла средство лучшее, чем Лукреция или Юдифь. Лукреция себя убила, Юдифь убивает Алаферна. А это в самом деле слишком просто и безмолвно. Ванна не убивает в закрытой палатке, она приводит к нам жертву живую на публичное заклание. Мы все вместе должны загладить позор, в котором все принимали участие, как это она сделала. Она сейчас расскажет. Ванна, да, я расскажу вам. Но это совсем не то. Гвидо, перебивая ванну и приближаясь, чтобы обнять ее. Дай сперва мне обнять тебя, чтобы все узнали. Ванна, силою отталкивая его. Нет, нет, не теперь. Нет, нет, больше никогда, если ты не услышишь меня. Слушай, Гвидо. Теперь дело идет о чести более действительном и о другом счастье, чем то, которым ты ослеплен. О, я так довольна, что все вернулись. Они, быть может, услышат меня раньше, чем ты услышишь, быть может, поймут раньше, чем ты поймешь. Слушай же, Гвидо, я не приму твоих объятий, прежде чем ты не узнаешь. Гвидо, прерывая его и держа в объятиях, узнаю, узнаю, но прежде всего я хочу... Ванна, услышь меня, говорю я никогда не лгала. Но сегодня я скажу истину глубокую, какую говорят лишь раз в жизни. Истину, которая убивает или воскрешает. Слушай же, Гвидо, и пристально вглядись в меня, если ты еще не видал меня с этого часа, первого и единственного, когда ты мог полюбить меня так, как я хочу быть любимой. Я говорю с тобою теперь во имя нашей жизни, всего, чем я стала, всего, чем ты стал для меня. Готовься поверить в невероятное. Этот человек не обладал мною. Все зависело от него, так как я была ему отдана. Он не коснулся меня, и я выхожу из его палатки, какую вышла бы из дома брата. Гвидо. Почему? Ванна. Потому что он меня любит. Гвидо. А, так вот что ты должна была нам объявить. Вот в чем заключалось чудо. Да-да, уже с первых слов я почуял нечто непонятное. Это промелькнуло, как молния, я не обратил внимания. Я думал, что смущение и ужас. Но теперь вижу, что надо спокойнее обдумать. Голосом вдруг успокоившимся. Итак, хотя ты почти нагая одна провела всю ночь в его палатке, этот человек тобой не обладал? Ванна твердым голосом. Нет. Гвида, он не коснулся тебя, не целовал тебя? Ванна, я лишь раз поцеловала его в лоб, и он вернул мне этот поцелуй. Гвида, в лоб. Взгляни на меня, Ванна. Разве я похож на того, кто принимает звезды за зерна чимерицы и кто верит в то, что можно потушить луну, плюнув в колодезь? После какого приключения? А я не хочу сказать. Не хочу еще погубить нас безвозвратно. Я не вижу твоей цели. Или бред этой ужасной ночи помутил разум в тебе?